Глава 14. Приключения в Чародоле. Перед ними возвышалось гигантское дерево. Его многочисленные стволы навеки переплелись, искривившись в мощном объятии. Толстые узловатые ветви, похожие на гигантских змей, исчезали где-то в густой и пышной кроне черно-зеленых листьев. Внизу главного ствола, который бы и 5 человек, взявшись за руки, не обхватили, чернело огромное дупло. Казалось, будто дерево, подобно сказочному циклопу, пялилось на них жутким единственным глазом. «Пошли внутрь, чего смотреть?» — бросила Диана. «Липа как липа, только старая». Фэш, опустив рюкзак на землю, неловко переминался с ноги на ногу. «Кажется, Фэшу тоже страшно лезть неизвестно куда», — подумала Василиса. И, как ни странно, эта мысль придала ей бодрости. «Ну, идем, чего уж там», — решительно сказала она. И Василиса первой сделала шаг, но Фэш вдруг преградил ей дорогу. «Пойдешь со мной», — решительно сказал он. «Неизвестно, что нас ждет. Вдруг там сидит чудовище». Диана пренебрежительно весело хмыкнула. Фэш решительно схватила Василису за руку и, пригнувшись, первым шагнул в темный проем, увлекая ее за собой. Фея, пожав плечами, ухватилась за другую Василисину руку. «Диана, прихватишь мой рюкзак?» — донеслось изнутри. «Ага». Так потихоньку они переместились цепочкой в середину дупла. Внутри оказалось душно, пыльно и пахло сухими листьями. Босые ступни Василисы погрузились в теплый и мягкий мох. «Приготовьтесь», — произнесла Диана. Вытянув руку, она повернула едва заметный сучок на стенке. «И что это за механи...» — начал Фэш, но не закончил. Земля резко ушла из-под ног, и, подняв тучу сухой листвы, ребята с криками провалились неизвестно куда. Фэш от неожиданности отпустил руку Василисы, но Диана крепко держалась за другую ее руку. Истошно вопя, они падали все вместе. К счастью, падение получилось недолгим. Они приземлились на большую охапку сена. Причем Василиса больно ударилась коленкой, зацепившись за ногу Фэша. «Классно, да? Я вам специально ничего не говорила, чтобы поинтереснее было». Диана подскочила на ноги и принялась отряхиваться от листьев и соломы. «Что за странный переход?» — недовольно поморщился Фэш. Одновременно мальчик старался незаметно потереть щиколотку. Видать, тоже хорошо ударился. «Вот дубина! Это же тайный переход! И самый быстрый!» Диана снисходительно посмотрела на него. «Если бы мы шли официально...» «Ужас! Обследование, уменьшение, опять обследование! Только бумаги всякие оформить, сколько времени! А так раз, и мы почти на месте!» Кажется, ребята снова очутились в большом дупле. Снаружи, через маленькое окошко, пробивались длинные зеленовато-серые тени. Похоже, вокруг царил густой, непролазный лес. Фэш поднялся на ноги и осторожно выглянул. «О, порядок!» И он скрылся в проеме. За ним выпрыгнула Диана. Прихрамывая, Василиса последовала их примеру. Она очутилась на огромном бревне, от которого шли бревнышки поменьше, окруженные гигантскими лопатообразными листьями, развивающимися на ветру, словно надутые паруса кораблей. Василиса глянула вниз, и ей чуть не стало плохо. Земля виднелась где-то далеко-далеко. «Какое все большое!» — пораженно ахнула она. «Просто гигантское!»